Глава 11. Французских тостов на кухне и правда безумно много. На тарелке громоздится гора золотистого хлеба высотой сантиметров 30. Рядом стоит миска со свежей клубникой и еще одна с домашними взбитыми сливками. Я в жизни не видел домашних взбитых сливок. «Ого! Я же говорила!» — пожимает плечами Саттон. «Тут, похоже, целая буханка». «Ну да». Саттон встает на цыпочки и достает из буфета с матовым стеклом тарелки. Протягивает одну мне и открывает ящик с приборами. Ножи, вилки и ложки свалены там в одну большую кучу. Кухня выглядит не лучше прихожей. На столешнице стоят полупустые коробки, полотенца брошены на спинки стульев, а кофеварка опасно балансирует на хлебнице. «Можем поесть у меня в комнате», — поспешно предлагает Саттон, заметив выражение моего лица. «Мы еще обживаемся. За порядок у нас отвечает папа». «Как у него дела?» — смущенно спрашиваю я. Саттон накладывает себе на тарелку 3 тоста. «Хорошо. На этой неделе начинает реабилитацию». «Здорово». Я беру парочку тостов и щедро украшаю их клубникой и сливками. «Может, кино посмотрим?» — спрашивает Саттон. «Давай». Осторожно держа тарелку, я поднимаюсь за ней по лестнице. Белая футболка, которую дала Саттон, к счастью, совсем новая, со складками и так далее, болтается на мне, как я и предполагал. Даже шорты закрывает. Я уже говорил, что меня бесит мой низкий рост. На входе в ее комнату я вдруг застываю, прижимая тарелку к груди. Никогда раньше не был в комнате у девчонки. То есть был, но давно, когда это еще не имело значения. Комната Саттон — полная противоположность тому, что я видел внизу. Кровать застелена, на комоде ничего нет, а на тумбочке только пачка бумажных салфеток и будильник. Стены выкрашены в голубой темный цвет, который мама назвала бы баклажановым, а папа — фиолетовым. На трех из них висят киноафиши в рамках. Черно-белые фильмы я ни одного не смотрел. Четвертая стена, та, у которой стоит кровать, целиком закрыта огромным фотоколлажем. Пахнет здесь приятно. Как в туалете стоматологии у доктора Сойера. Сравнение, может, и странное, но так и есть. У него в туалете очень уютно. Если Саттон и неловко принимать у себя мальчика, то по ней этого не скажешь. Она плюхается на пол и откусывает огромный кусок тоста, пачкая подбородок сливками. Я вхожу и первым делом замечаю одну из фотографий. Саттон на берегу озера с каким-то мужчиной, видимо, с отцом. Он выглядит еще моложе, чем ее мама. «У тебя такие молодые родители», — вырывается у меня, о чем я моментально жалею. «Разве прилично спрашивать о возрасте родителей? Надо бы узнать у мамы». «Да, они поженились еще в колледже, когда мама забеременела», — просто говорит Саттон. «Я была незапланированным ребенком». Я моргаю. «Меня тоже не планировали. Но в другом смысле. Мои родители уже старые. Не то чтобы совсем старые, поясняю я, но старше, чем среднестатистические родители». Саттон вытирает сливки тыльной стороной ладони и облизывает ее. «Классно. Тебе, наверное, многое сходит с рук». Мне неловко признаваться, что единственное, что сошло мне с рук, это когда однажды летом я не стал напоминать маме записать меня на уроки плавания. Но и за это я поплатился. Следующим летом в группе четвероклассников я был единственным пятиклассником. Вот почему я до сих пор зажимаю нос, когда ныряю. Мне не терпится сменить тему, и я рассматриваю остальные фотографии. По краям коллажа есть несколько, где Саттон снята с родителями. Но в основном он составлен из фото Саттон с ее друзьями. Они обнимают друг дружку, показывая на камеру язык, танцуют на каком-то концерте, с воплями бегают под струями газонной поливалки. А в центре приклеен ярко-зеленый лист с блестящей голубой надписью «Саттон, мы будем скучать». Все свободное место вокруг занимают подписи и мелко нацарапанные послания. Саттон показывает на угол коллажа. «Видишь фото, где мы танцуем? Это концерт Lyceum в Foggy Bottom. Мы тайком туда пробрались. Было потрясно. Она морщит нос. Ну, пока нас не выгнали. Но мама с папой не стали ругаться. По-моему, им было завидно, что они сами туда не попали. Она показывает вилкой на другое фото. А вон тот размытый кадр, видишь? Мы с моей подругой Сарой пришли в Национальную портретную галерею и начали водить экскурсии. Выдумывали всякое на ходу. Так весело было. Под конец пришлось убегать от охранника по имени Карл. Саттон смеется. Я завороженно смотрю на фото. А в Вествиле вообще нет музеев. Не считая того, что в Рочестере. Он посвящен истории округа Олмстед. У них там много одеял. Саттон замирает, не донеся вилку до рта. Да уж, при всем уважении к округу Олмстед, это не одно и то же. Она права. Мне вдруг становится стыдно. Я вечно ною, что мы живем в 12 километрах от города. Саттон пришлось бы ехать к друзьям 8 часов, а то и больше. Уточню в интернете точное расстояние. Дом Эйдена в любом случае гораздо ближе. «Слушай», — говорю я вдруг, — «не хочешь прийти сегодня к нам на ужин? Папа собирался готовить барбекю, если дождь прекратится. Повар из него ужасный, но...» «Ты серьезно?» — с восторгом спрашивает Саттон. «В смысле, да, было бы здорово, если твои родители не против». «Не против», — уверенно отвечаю я. «Только одна просьба. Можешь не говорить моему папе, что вчера утром я был у тебя. Он думает, я бегал». «Без проблем». Саттон делает вид, что запирает рот на замок и выбрасывает ключ. Я с облегчением улыбаюсь. Саттон накалывает на вилку очередной кусок тоста. «Так что, смотрим кино или нет?»